Глава 17. Второй курс филологического факультета. В Барселону пришел сентябрь, и вместе с ним началась моя учеба. Нагрузка была сильнее первого курса, легче только в адаптации. Теперь я знала, чего от меня требуют преподаватели, и заводить знакомства в группе не было нужды. Я с головой погружалась в ритм учебного процесса. Так мне удавалось отвлечься от мыслей о Викторе Эскаланте. Я влюбилась в университет с первого посещения его стен. Это была моя стихия. Каждый раз, когда входила в огромные величественные аудитории с многовековым интерьером, сводчатыми потолками и витражными окнами, я словно попадала в иной мир, который создан специально для меня. Словно оказываешься в тайном хранилище мудрости и знаний. Ты покоряешься этой мощи, но с невероятным восторгом от своего поражения. Это мой личный Хогвартс. Завидовала преподавателям и аспирантам, ведь они здесь работали, а я всего лишь училась. Через 4 года навсегда покину эту крепость науки. Больше всего мне хотелось растянуть это удовольствие, которое для многих казалось пыткой. А ведь пройдет еще совсем немного времени, и вся моя жизнь, надежды и мечты станут пылью. Вот той пылью, что забивается в предметы, попадает на кожу и которую так легко и беспощадно смываем водой или протираем салфеткой. С того вечера в стиле сальсы мы с Виктором не виделись уже 3 дня. Он звонил и писал мне. Интересовался привычной и не обязывающей фразой «как дела?». Я отвечала коротко и сдержанно. Спрашивала, что нового у него. Он работал все эти дни, но подробностями я не интересовалась, так как боялась долго общаться с ним. Мне нужно было отвыкать от этого парня, а не наоборот. Устрашало признание того, что я скучала по нему. Особенно хотелось его видеть, когда я не была занята учебой. Сидя в кофейне или прогуливаясь домой после учебного дня, я часто ненароком представляла, как он подъезжает на своей ретро-машине. Эх, только бы не влюбиться. Шел 3-й день нового учебного года. Мы с Мари разместились на зеленой траве в университетском дворе и пытались пообедать. Вернее, она ела, а я составляла план выполнения нашего совместного проекта по истории испанской литературы. «О, смотри, кто пожаловал!» Мария указала в сторону корпуса УБ. Я проследила за ее взглядом. Появился Маркус Тора, словно король вернулся в свой дворец. А я-то была грешна мыслями совсем о другом парне. «Слушай, это же он хотел тоже купить тебя на аукционе!» — оживилась подруга. Мое внимание уже снова вернулось к записям. «Не меня, а мое общество», — не поднимая глаз от конспекта, исправила я. «Угу», — протянула Мари. «Внимание! Идет сюда!» «Кто?» Я непонимающе подняла голову к подруге, но та мимикой пыталась мне что-то пояснить. «Привет!» — раздался искусственный голос над нами. Сощурившись от солнечного света, я посмотрела на парня, подошедшего к нам. Маркус Торро выглядел чересчур загорелым, в темно-красном пиджаке и узких джинсах. Что-то мне уверенно подсказывает, что брюки он покупает в разделе одежды «Унисекс». И, кажется, не только. «Привет, Маркус!» — ответила я и снова опустила глаза к проекту. Этого еще мне не хватало. «Ты немного опоздал к началу года», — улыбнулась подруга, присевшему на корточке местному плейбою. «Поездка в Париж немного затянулась», — хвастливо пояснил тот. «Как дела, Латти?» «Прилично, Маркус», — буркнула я. «Могу поспорить, что мое имя он узнал лишь после того, как увиделся с Калантом». «Я знаю, что ты любишь футбол», — слащаво продолжал тот. «А у меня как раз есть пара билетов на эти выходные. Как тебе такое предложение?» «Как же удивительно-то!» «Извини, Маркус», — посмотрела я в его хитрые глаза. «Сейчас мне не до футбола. Начало курса, и я очень занята». Он понимающе закивал. «Понял. Тогда как-нибудь в другой раз?» «Как-нибудь». И качественно отрепетированной походкой король всех университетских вечеринок ушел. «Ого, подруга, что-то ты нарасхват!» — ободряюще толкнула меня в плечо Мария. «Это все не по-настоящему, Мари», — устало вздохнула я. «Всем от меня нужна какая-то выгода. Так печально». После занятий того дня я помогала Адриану с оформлением тематической выставки ко дню открытия университета. Мария не любила подобные занятия и упорхнула в спа. А для меня сейчас любая деятельность была как лекарство от зависимости эскалантом. Вставляя фотографии в рамочки, я слушала критику Эйда на недавно вышедший фильм на основе исторических фактов. Звук пришедшего сообщения отвлек меня. Я взглянула на экран мобильного и, затаив дыхание, прочитала текст от Виктора Эскаланта. «Сегодня у меня день под песни «One Less Reason». Как тебе?» Уравновесив свои эмоции, я написала ответ: «Хороший день». «Эскалант?» — раздался сердитый голос Эйда. Я отложила телефон и продолжила свое занятие, не глядя на друга. «Да». «Что пишет?» Мой взгляд встретился с глазами Адриана, и он понял, что я не хочу говорить на эту тему. Поджав губы, Эйд отвернулся к зеркальной витрине, на которой расставлял кубки университета по хронологии времени. «Не верь ему, Латти». «Даже если и захочу», — вздохнув тихо, сказала я, — «не смогу, Эйд». Он помедлил и, отложив в сторону свое дело, подошел ко мне. «Он не стоит тебя», — присев рядом со мной, молвил он. «И Маркус Тора тоже не тот парень». «Знаю, Эйд». Мне было неловко говорить о подобном, особенно с представителем сильной половины человечества. «Я не стремлюсь к отношениям», — решилась на откровенность я. «Это я понял уже давно. Раньше, чем Мария». Он вызвал мою улыбку. «Уверен, ты скоро встретишь хорошего и, главное, достойного парня». Грусть вдруг накатила на меня. «Я не могу, Эйд». Он опешил. «Достойную девушку?» «Что? Фу, нет, Адриан!» — рассмеялась я и кинула в него комком бумаги. А когда веселье прошло, то продолжила. «Мой отец. Он поставил мне условия. Если у меня будут отношения с кем-нибудь здесь, то он увезет меня, и я не смогу продолжить учебу». Адриан помолчал, словно вдумываясь в каждое мое слово. «Так вот почему ты отшиваешь всех». «Жестоко. Есть немного». «Откровение за откровение», — выдохнув, начал Эйд. «Мне сильно нравится одна девушка, и я не знаю, что мне делать». Резко вскинув на него взгляд, я пыталась найти ответ на вопрос, который вводил меня в состояние ужаса. Адриан понял меня без слов и быстро заговорил. «Спокойно. Ты, конечно, красотка, но для меня только друг». Я не сдержала улыбку облегчения. Мне хотелось узнать имя этой девушки, но только если он сам решит мне его назвать. «Что тебя смущает, Эйд?» Парень сложил ладони перед собой и отвел глаза. Непривычный Адриан, совсем не похожий на себя. «Мы с ней поцеловались, но случайно. Теперь я не могу выбросить ее из головы и боюсь, что это невзаимно». Я сжала руку друга. «Какое чувство сильнее? Желание быть с ней или страх услышать отказ?» Он задумался. «Решение ты должен принять сам, но я бы тебе советовала рискнуть». Я подмигнула другу, и мы вернулись к нашим делам, уже не возвращаясь к сердечным темам.